Как пишется слово «среда»? Винни-Пух шагал мимо сосен и елок, шагал по склонам, заросшим можжевельником и репейником, шагал по крутым берегам ручьев и речек, шагал среди груды камней и снова среди зарослей. И вот, наконец, усталый и голодный, он вошел в дремучий лес, потому что именно там, в дремучем лесу, жила сова. «А если кто-нибудь что-нибудь о чем-нибудь знает, — сказал медвежонок про себя, — то это, конечно, сова. Или я не Винни-Пух, — сказал он. А я — он, — добавил Винни-Пух. Значит, все в порядке. Итак, мы возле дома совы, куда некоторые из нас неоднократно приходили и раньше в поисках ответов на те или иные вопросы. Найдем ли мы ответ сейчас? Но прежде чем заходить и начинать поиски, имеет смысл, очевидно, рассмотреть в свете интересующих нас идей и принципов даосизма тот тип ученого, каким является сова. Для начала необходимо отметить, что в Китае большинство ученых традиционно принадлежали к школе конфуцианства и, следовательно, говорили на несколько ином языке, нежели даосы. Последним же конфуцианцы представлялись похожими на муравьев, которые неизменно сбегаются на устроенный вами завтрак на траве, мечутся в погоне за перепадающими им крохами и портят все удовольствие от пикника. В заключительной части «Дао де Цзин» говорится: «Мудрость – это не знание. Знание – это не мудрость». Это мнение Лао Цзы разделяют практически все даосы, жившие как до него, так и после. С точки зрения даосизма, интеллект ученого может быть полезен при анализе отдельных явлений, но он не способен достичь глубокого и всеобъемлющего понимания действительности. Джуан Цзы выразил эту мысль следующим образом. «Лягушка, живущая на дне колодца, не имеет представления об океане, а летнее насекомое не знает, что такое лед. Также и ученый не в состоянии постичь дао. Его ученость ограничивает его». Не странно ли, что даосизм с его ключевыми понятиями, такими как путь человека цельного, истинного, духовного, на Западе дается в изложении ученой совы, то есть оторванного от жизни и иссушенного академического ума? Как могут эти беспомощные и несовершенные создания, не способные организовать даже собственную жизнь и привыкшие дробить всякую отвлеченную идею на мелкие, доступные их пониманию части, передать даосский идеал целостности и независимости? Вместо того, чтобы учиться у восточных мудрецов и у самой жизни, они предпочитают добывать знания косвенным путем, из книг. И поскольку подобные ученые не связывают принципы даосизма с повседневной человеческой практикой, они, как правило, упускают многие существенные детали, раскрывающие реальный смысл этих принципов и их роль в конкретной жизненной обстановке. И главное, выхолощенные писания этих академических гробовщиков, лишенные чувства юмора и вообще какого бы то ни было чувства, не придают самого духа даосизма. А мудрости дао в них не больше, чем в музее восковых фигур. Но что можно ожидать от засушенных западных потомков ревностных конфуцианцев, которые, в отличие от своих благородных, хотя и лишенных воображения предков, претендуют на своего рода монополию в... «Как прервал меня пух? Что это значит?» «Что значит что?» – спросил я. «Ну вот это, ты только что сказал». «Ревнивые конфузианцы». «А, ревнивые конфузианцы? Это такие ученые, для которых знание существует только ради самого знания, и они не делятся им ни с кем, кроме своего узкого круга. Вместо того, чтобы стремиться к просвещению других, они сочиняют глубокомысленные и претенциозные трактаты, понять которые никто не в состоянии. Примером ревнивого конфузианца – может служить наша сова». «А, понятно», — сказал Пух. «Итак, вернемся к нашей сове. Как о ней отозвался кролик? Ага, вот оно. Нельзя не испытывать уважения к тому, кто знает, как надо писать слово «среда», даже если он пишет его неправильно. Но правописание – это не главное. Бывают такие дни, когда правильное написание слова «среда» не имеет значения. Кстати, Пух, а как бы ты написал слово «среда»? Какое слово? Среда. День недели. Понедельник, вторник, среда. Пух, неужели ты не знаешь, вмешалась сова. Всем известно, как это пишется. Да, сказал Пух. Ну, конечно, среда. Ведь это третий день недели. А, вот в чем дело, сказал Пух. «Послушай, сова, — сказал я, — а как же тогда ты пишешь название первого дня недели?» «Пернедельник, разумеется». «Сова, ты заблуждаешься, — сказал я. Сейчас как раз первый день недели, но он не называется пернедельником». «А как же в таком случае?» «Он называется сегодня, — пискнул Пятачок». «Мой любимый день, — сказал Пух». И наш тоже. Интересно, почему ученые уделяют этому дню так мало внимания? Очевидно, они думают обо всех днях сразу, и в результате у них получается один сплошной конфуз. Что еще порядком раздражает в ученых, так это их пристрастие к ученым словам, непонятным большинству простых смертных. «Ну, — сказала сова, — обычная процедура в таких случаях ниже следующая». «Что значит «бычья цедура», — сказал Пух. «Ты не забывай, что у меня в голове опилки, и длинные слова меня только огорчают». «Ну, это означает то, что надо сделать». «Пока она означает это, я не возражаю», — смиренно сказал Пух. Порой складывается впечатление, что все эти напыщенные слова и фразы придуманы специально, чтобы отпугнуть непосвященных. Это создает видимость превосходства ученых над обыкновенными людьми и исключает возможность уличить их в незнании того или иного факта. А с точки зрения ученого ума, не знать хоть что-то – это форменное преступление. Зачастую же знания, предлагаемые нам учеными, воспринимаются с трудом потому, что они расходятся с тем, что мы знаем по собственному опыту. Книжные знания и жизненный опыт говорят, по сути, на разных языках. Но разве знание, опирающееся на жизненный опыт, не является более достоверным и ценным? Представляется несомненным, что большинству ученых было бы полезно почаще выбираться из своих кабинетов и присматриваться к окружающему миру. Побродить по траве, поговорить с животными, ну и так далее. «Люди довольно часто разговаривают с животными», — сказал Пух. «Да, но...» «Ну, гораздо реже слушают их», — добавил он. «Вот в чем загвоздка». Иными словами, истинное знание не сводится к полной и точной информации. Как писал поэт-мистик Хань-Шань, ученый по имени Ван посмеялся над моими стихами. «Ударения расставлены неправильно», — сказал он, — «ритм слишком частый, метр хромает, в лексике не чувствуется никакого отбора. А мне его стихи смешны, не меньше, чем мои ему. Они звучат, как слова слепого, пытающегося описать солнце». Нередко люди, уподобляясь ученым, ломают копии по какому-нибудь малозначительному поводу и в результате только запутываются и приходят к полному конфузу. Винни-Пух очень точно передает это конфузионное состояние ума в своей песенке. «На днях не знаю сам зачем, зашел я в незнакомый дом. Мне захотелось кое с кем потолковать о том, о сём. Я рассказал им кто, когда, и почему, и от чего, сказал откуда и куда, и как, и где, и для чего, что было раньше, что потом, и кто кого, и что к чему, и что подумали о том, если нет, то почему. Когда мне не хватало слов, я добавлял то ах, то эх, и так сказать, и будь здоров, и ну, и просто смех». Когда ж закончил я рассказ, спросили, как? И это все? Ты говорил тут целый час, а рассказал ни то, ни сё. Тогда что же нужно сделать, чтобы было и то, и все? Ученые-конфузианцы главную задачу свою усматривают в том, чтобы рассортировать все по полочкам и развесить везде ярлыки. Дерево, цветок, собака. Но попробуйте попросить их привить дерево, посадить цветок или накормить собаку, и вас наверняка ожидает какой-нибудь неприятный сюрприз. Все, что живет и растет, вне сферы их компетенции. Ученые, безусловно, необходимы, они приносят определенную пользу. Правда, она доставляет людям мало радости. Они поставляют разнообразную информацию, но сколько бы информации они ни добыли, всегда остается неучтенным кое-что еще. А это кое-что, как правило, и составляет самую соль жизни. Уф. Слушай, Пух, ты не видел моего карандаша? Я видел, как сова писала им что-то недавно, сказал Пух. Ага, вот он. А это что? А дварки и их аберрации. Как? А дварки и их аберрации. Это название статьи, которую писала сова. А я и не знал, что у них они тоже есть, заметил Пух. Хм. И при этом она вконец изгрызла мой карандаш. Примечательно, что ученость, которой щеголяют наши профессора, академики и все, кому не лень, склонна обвинять необработанный кусок дерева в невежестве и тех затруднениях, которые возникают на самом деле из-за ее собственной ограниченности, близорукости или небрежности. Если, к примеру, вы построили дом в таком месте, где его может снести первый же порыв ветра, а затем, выбросив из головы все заботы о нем, размышляете лишь о том, как пишется слово «винегрет», то какого результата следует ожидать? Ясно какого. А между тем, когда обрушился домик совы, что сразу пришло ей на ум? «Пух!» — с упреком сказала сова. «Это ты наделал?» «Нет», — коротко сказал Пух. «Не думаю, чтобы я». «А тогда кто же?» «Я думаю, это ветер», — сказал Пятачок. «Я думаю, твой дом повалило ветром». «Ах, вот как! А я думала, это Пух устроил». «Нет», — сказал Пух. Чтобы подытожить все сказанное о знании ради знания, давайте вспомним сцену, в которой ИАЯ безжалостно третирует Пятачка с помощью комбинации из трех палочек. «Ты знаешь, что означает «А» — маленький пятачок?» «Нет, Иа, не знаю». «Оно означает учение. Оно означает образование, науки и тому подобные вещи, о которых ни Пух, ни ты не имеете понятия. Вот что означает «А». «О!» — снова сказал Пятачок. «Я хотел сказать «да ну!» — поспешно пояснил он. «Слушай меня, маленький Пятачок. В этом лесу толчется масса всякого народа. И все они говорят, ну, Иа — это всего лишь Иа. Он не считается. Они разгуливают тут взад и вперед, говорят «ха-ха!» Но что они знают про букву «А»? Ничего. Для них это просто три палочки. Но для образованных, заметь себе это, маленький пятачок, для образованных, я не говорю о пухах и пятачках, это знаменитая и могучая буква «А». «Да, это тебе не такая вещь», — добавил он, «про которую каждый знает, чем это пахнет». Тут появляется кролик. «Иа, у меня к тебе только один вопрос. Что это делает Кристофер Робин в последнее время по утрам?» «Что я сейчас вижу перед собой?» Сказал Иа, не поднимая глаз. «Три палочки», не задумываясь, ответил кролик. «Вот видишь», сказал Иа Пятачку. Потом он повернулся к кролику. «Теперь я отвечу на твой вопрос», торжественно сказал он. «Спасибо», — сказал кролик. «Что делает Кристофер Робин по утрам?» «Он учится. Он получает образование. Он обалдевает. По-моему, он употребил именно это слово. Но, может быть, я и заблуждаюсь. Он обалдевает знаниями. В меру своих скромных сил я также, если я правильно усвоил это слово, делаю то же, что и он. Вот это, например, буква... «Буква А», — сказал кролик, — «ну, не очень удачная. Ну, ладно, я должен идти и сообщить остальным». Я посмотрел на свои палочки, потом на Пятачка. «Он знает? Ты хочешь сказать, что какой-то кролик знает букву А?» «Да, Ия, он очень умный, кролик-то». «Умный?» — сказал Ия с презрением, изо всех сил наступая копытом на свои три палочки. «Образование!» — с горечью сказал Ия, прыгая на своих палочках. Их стало уже шесть. «Что такое наука?» — спросил Ия, легая палочки. Их было уже двенадцать, так что они взлетели в воздух. «Какой-то кролик все это знает! Ха!» Вот так-то. «А я знаю одну вещь, которую кролик не знает», — сказал Пятачок. «Да ну, и что же это такое?» — спросил я. «Я позабыл, как там точно поется», — сказал Пятачок. «Но это про эти, что лучшее». «А, понятно», — сказал я. «Как раз об этом пойдет речь в следующей главе». «Да, но как же там поется?» — вскричал Пятачок, топнув ножкой. «А вот сейчас увидим».